А где миссис Феррис? Она занята. Я ткнул пальцем в сторону бунгало. Там? Где бы она ни была, она занята. Ответил парень и отчалил. Я готов был уже окликнуть его, когда из задней двери гаража вышел мужчина в безупречно белом костюме, в слегка сдвинутой на бок шляпе с красной гвоздикой в петлице. Это был Джефф Барретт. Я сидел и наблюдал за ним, зная, что он не видит меня сквозь синее солнцезащитное стекло. Он бросил презрительный взгляд на мой Бьюик, потом сел в Бентли и поехал в сторону Бичвуд-авеню. Парень вошел в гараж. Я подозревал, что он станет наблюдать за мной. Пару минут я сидел, размышляя, было ли появление Барретта здесь простым совпадением. Мне почему-то казалось, что нет. Потом я вспомнил слова Мифлина о том, что Льюита Ферриса подозревают в торговле марихуаной. Я знал, что Барретт употребляет ее. Может быть, их связывало, как продавца и покупателя, что-нибудь. Было ли случайным фактом и то, что Мэри Джером обратилась за машиной именно в этот гараж? И внезапно я понял, что наконец-то в результате проведенного расследования я приближаюсь к важным событиям. Я решил взглянуть на миссис Феррис. Выйдя из Бьюика, я пошел по бетонной дорожке мимо гаража к бунгало. В дверях стоял парень. Он проводил меня застывшим взглядом. Около дома на веревке было развешано белье. Нырнув под него, я постучал в облупившуюся дверь. После продолжительной паузы она открылась. На пороге стояла плотная женщина небольшого роста. Она выглядела так, как будто давно уже перестала получать удовольствие от жизни. Ее возраст трудно было определить. Ну, ей могло быть и 20 лет, и все 30. Ее крашеные волосы висели отдельными прядями, лицо опухло, глаза покраснели от недавних слез. Только твердые очертания рта показывали, что она сохранила еще некоторое присутствие духа. Она подозрительно посмотрела на меня. «Что вам нужно?» Я приподнял шляпу. «Мистер Феррис дома?» «Нет». «А что вам нужно?» «Насколько мне известно, миссис Феррис... Мисс Джером взяла у вас на прокат машину. Мне хотелось бы поговорить с мистером Феррисом об этом». Женщина сделала шаг назад и хотела захлопнуть дверь. «Его нет дома, и мне нечего вам сообщить. Я могу заплатить за информацию», — сказал я. «Сколько?» Теперь у женщины появилась жадность во взгляде. «Но это зависит от сведений. Предельная цена $100. И что вас интересует? Разрешите мне войти. Я не задержу вас надолго». Женщина колебалась, но когда жажда денег победила страх, она посторонилась. «Входите. Но только у меня не убрано». Она провела меня в грязную запущенную комнату. На полу лежал старый выжженный ковер. Мебель была взята с тележки старьевщика. Женщина села на стул и взглянула на меня. «Ваш служитель на колонке сказал, что вашего мужа нет в городе, но я ему не поверил», — начал я. «Мне неизвестно, где он. Неизвестно. По-моему, он удрал». Глаза женщины наполнились слезами. Я насторожился.